Глава вторая. Мне пора. Да, пора. Меня будут искать. Ты же не хочешь, чтобы кто-то еще узнал, кто тут живет? Глаза опасно полыхнули. Терри сжала в пальцах простынь. Конечно, она не хотела, если это случится, ее будут ждать неприятности. Мужчина резко поднимается с постели и проходит к натянутой вдоль комнаты веревке, на которой висят выстиранная еще ночью рубашка и брюки. Срывает брюки и начинает одеваться. «Но...» — хочет было спросить Терри, но запинается. Отводит взгляд при виде твердых ягодиц и узкой талии, широких загорелых лопаток и синих ног. «Ты вернешься?» Одежда перестает шуршать. Мужчина застывает. «Я оставлю тебе денег». Он достает из складок одежды увесистый мешочек и кладет на стол. Монеты характерно звякнули о столешницу. А щеки Терри вспыхивают, как от пощечин. Неужели он думает, что она из-за денег с ним? Она не продажная шлюха, которая спит с мужчиной за деньги. Она... Терри задыхается. Чувствует себя так, словно ее использовали, а потом выставили голой на обозрение толпы. Стыд и обида смешались в гремучую смесь. И уже ничего не исправить. На глаза навернулись слезы. Зверь внутри рычал. Рейф черпает ковшом из ведра родниковую воду и делает глотки, пытаясь избавиться от вставшего кома в горле. Залпом осушает. Этот ее взгляд слишком острый, колкий и в то же время беззащитный, пробирающий в груди. Почему она так жалобно смотрит? Будто не понимает, чем это обычно заканчивается, когда мужчина и женщина наедине. Глаза необычные, лилового, словно лавандовое поле цвета. Рейф видел их перед собой слишком отчетливо. И пахнет она так же сладко и маняще. Он чувствует ее запах на себе. Рейф остался бы еще на пару часов, но ему нужно возвращаться. Рейвин застегивает ремень. Зверь внимательно наблюдает боковым зрением, как она натягивает на свое гибкое и молодое, как у Лани, тело одеяло. Такая нежная, ласковая, податливая и вкусная. Может, он мало оставил денег, и она хочет больше? Но это все, что у него было с собой. Хотя он не заметил какой-то жадности в ней. Было похоже, что у нее это впервые. И то сопротивление, напряжение ее бедер, не показалось. Она оказалась чистой и невинной. Пара красных пятен на простыне тому подтверждение. Зверь внутри голодно зарычал. Требовал остаться. Сорвать просто, не добраться до горячей мокрой плоти. Схватить дикарку и не выпускать. Рейв не припоминал, когда последний раз у него возникло такое острое желание обладать женщиной. Смутное чувство сомнения и противоречия засело глубоко. Откинув прочь навязчивые мысли, Рейв решил, что как вернется, отправит ей еще монет и... Мужчина окинул взглядом старую тесную хижину. Одежду. Она определенно дорого стоит и совсем себя недооценивает, обитая в этом замшелом захолустье. Рейф берет с грубо околоченного стула свой мундир, запачканный его кровью и грязью, встряхивает его, бросает на притихшую, жавшуюся к доскам стены девушку последний взгляд. Он ведь не обязан ничего объяснять, ничего говорить. Она всего лишь девка на одну ночь. Тогда почему он хочет что-то сказать? Почему он спал с ней, будто у него нет других подходящих женщин? «Прощай, Терри», — произносит он и разворачивается. Шагает к покосившейся двери с низкой притолокой. И будто почувствовал, как тугая горячая нить натягивается и тянет его назад, препятствуя. А это еще что? Впрочем, в доме дикарки, пусть и молодой, можно ожидать подвохов. Заклинаний, всяких магических ловушек, которые зверь с легкостью разорвет. Рейв делает усилия и разрывает путы, выходит в темный чулан. Острое зрение видит выход. Толкнув покосившуюся дверь, мантикор выходит из каменной пещеры.